44. «Ты жалок. Я тебя не понимаю. Почему ты это делаешь? Почему ты хочешь все ей испортить?» «Я не хочу». «Хочешь. Это же очевидно. Ты себя сам слышал?» Том ворвался в комнату Лиззи, уселся на ее кровать, а потом вскочил и начал расхаживать туда-сюда. Открыл и закрыл шкаф, постучал носком ботинка по стене. Взял с полки книгу и поставил ее обратно. Это продолжалось несколько минут, пока он, наконец, не сказал. «Мне он не нравится. С ним все не так. Мне он просто не нравится, и он должен уйти. Она должна это понять». Его сестра была вне себя. Насколько Лиззи видела, ее мать выглядела прекрасно. Светилась от счастья, радовалась жизни и открывала для себя новое. И все это благодаря Филиппу Расселу. Кроме того, Лиззи нравился Фил. Он был как раз тем, что нужно, и она не могла поверить такой удаче. Вероятность того, что Хелен Криди повстречает целую вереницу жутких мужчин, не тех мужчин, странных мужчин, была высока. А вместо этого она встретила Фила. Прямое попадание. С первого раза. «Что ты имеешь в виду? Положи это на место, пожалуйста». «Мне Джесси Коул сказал. Я расспросил его, потому что Фил Рассел преподает у его брата». «Расспросил о чем? Что брат Джесси Коула может знать?» «Я же сказал, он преподает у него. Он преподавал у них уже 2 года». «И?» «Он сказал, что он атеист. И проповедует это. Он проповедует, что Бога нет, хотя должен преподавать историю. Он постоянно отпускает по этому поводу шутки, саркастические ремарки. Он потешается, все время рассказывает им про эту книгу Докинза». Лиззи вздохнула и вернулась к Генриху IV, части 1. Как только Том заводил разговор о религии, у нее пропадало желание слушать. «Он наверняка и ей об этом говорит. У мамы есть своя голова на плечах. Я не хочу, чтобы она общалась с ним. Может, мне стоит попросить его поговорить об этом с тобой? Пора уже кому-нибудь представить тебе разумные аргументы, чтобы ты понял, что собой представляет твоя секта на самом деле». «Это не секта». «Ладно, культ». «Это не культ». «Уходи, Том, мне нужно дочитать. Иди и помолись со своими друзьями». «Если бы ты сходила со мной, ты бы увидела, что там все совсем не так, как ты думаешь. Ты думаешь, это типа мунитов или саентологов, или чего-то в этом духе, я не знаю, мормонов, плимутских братьев». «Да не важно». «Это важно. Речь о том, чтобы быть на верной стороне, чтобы впустить Иисуса в свою жизнь и все изменить, чтобы...» Лиззи заткнула уши пальцами. Том снова сел к ней на кровать. Он выглядел несчастным. Она увидела его таким, каким он был, своенравным, но свободным и задорным. Отличным парнем. Но теперь все изменилось. Он либо фонтанировал цитатами из Библии, либо выглядел несчастным. «Оставь ее в покое. Пусть она наслаждается жизнью. Ты должен принять это, Том. Когда я уеду в университет, ты не сможешь постоянно цепляться к маме и ссориться с ней. Это ни к чему хорошему не приведет, и она будет только мучиться. А если из-за тебя они расстанутся, я тебя убью». «Хотелось бы мне, чтобы ты увидела все моими глазами». «Я не могу. И никогда не смогу. Я больше тебя не знаю. Я понятия не имею, что творится у тебя в голове». «Да, не имеешь. Об этом я тебе и говорю. Я пытаюсь заставить тебя понять. Это очень, очень важно. Это единственное, что важно». Лиззи встала и открыла дверь. Том посмотрел на нее. Она снова увидела его лицо, когда ему было 6 или 7 лет. Не его лицо сейчас, его прежнее лицо. «Мне нужно дочитать». «Лиззи, пожалуйста». Она взяла свою книгу, а потом они услышали, как во входной двери повернулся ключ. «Привет!» «Отлично. Она вернулась из своего книжного клуба. Так что иди и сделай чашку чая. И не смей ничего говорить. Том Криди, даже не смей!» Несколько секунд посидев и поглядев в пол с несчастным лицом, Том распрямил свое длинное тело и поднялся. В своей комнате он сел на подоконник и стал смотреть на улицу, как он делал в детстве, когда ему надо было подумать. На дороге внизу было пусто, люди ложились спать пораньше. Он подумал, не поговорить ли ему с пастором Эвансом. Фил был проблемой, и Том понимал, что обязан решить ее до того, как его мать сделает какую-нибудь глупость, например, выйдет замуж за этого парня. Не то чтобы он возражал против того, чтобы она вышла замуж. Он уже думал об этом раньше. Лиззи, не переставая, твердила об этом. Как ей одиноко после смерти папы, насколько для нее это будет полезно, насколько она нуждается в человеке рядом. И она была права. На самом деле у него никогда не было проблем с этим. И сейчас не было. Она не должна была оставаться одна после отъезда Лиззи. Дело было в Филе. Том чувствовал особые вибрации, исходящие от людей, когда был младше, но в последнее время старался игнорировать их, потому что пасторы говорили ему, что это может быть дьявол, нашептывающий ему на ухо или даже засевший у него в мозгу. Нью-эйджерская ерунда. И все же в глубине души он знал, что обычно он чувствовал эти вибрации верно, и не хотел совсем их игнорировать. Он почувствовал их, когда встретил Фила, и очень сильные. Ему не нравилось, когда у него возникали разногласия с кем-нибудь из пасторов. Они вели его по верному пути, и он должен был слушать. Но насчет Фила Рассела ему было виднее. И в любом случае дело было не только в вибрациях, но и в том, что ему рассказывали, в реальных вещах. Он спустился вниз. Его мать сидела за кухонным столом с чашкой чая и писала что-то в свой блокнот для книжного клуба. «Привет. Вот, только что заварила». «Нет, спасибо». Том взял банку колы из холодильника и стал прихлебывать из нее, облокотившись спиной о столешницу. Он хотел сказать ей что-то прямо сейчас, но не знал, с чего начать. Как начать? «Хорошо прошло собрание?» Хелен улыбнулась. «Отлично, спасибо». «Интересная книга?» «Да, спасибо. Бегущий за ветром». «Понятно». «Ты что-то хочешь, Том?» «Нет. С чего ты взяла?» «Может, сэндвич?» «Нет, все нормально. Спасибо». «А, ну ладно». Она снова опустила глаза в свой блокнот, ожидая, что ее сын все-таки скажет то, что он никак не мог из себя выдавить. — Ты пойдешь куда-нибудь на этой неделе? — Ага, — продолжая писать в блокнот, она ответила. — Да, в четверг. А потом мы собираемся на ярмарку. Глупо, но весело. — Понятно. В четверг Фил взял билеты на балет. Я не такая большая поклонница балета, но все же. — Почему? — Никогда не понимала смысл. Мне всегда казалось, что будет гораздо проще, если они просто начнут говорить. «Нет, я о том, что если тебе не нравится, то почему идешь? Ты не обязана?» «Нет, не обязана. Но, наверное, я должна дать балету еще один шанс». «Не понимаю». «Ну, наверное, и не поймешь». Повисло молчание. Он сделал еще два или три глотка из банки. Стиральная машина начала новый цикл. «Все нормально насчет Штатов, да?» «Насчет того, что ты туда поедешь? Это твоя жизнь, Том. Мое мнение ты знаешь». «Это правда очень важно. Я должен это сделать». «Может быть, сейчас это важно. Я просто не хочу, чтобы эта церковная история определила все твое будущее». «Так и не будет». Со стороны кажется, что именно так. «Это не церковная история, как ты выражаешься, а желание посвятить свою жизнь Иисусу. В этом вся суть. Если я пойду в библейский колледж, я смогу подготовиться к служению и стать его вестником. Ты мне как будто брошюру зачитываешь. Извини. Просто не поддавайся влиянию, Том. Особенно тех, кто выступает с кафедры. Я знаю, они поднимаются туда и проповедуют, и это завораживает, но... Когда ты спускаешься с небес на землю... Фил — атеист. Том залился краской. Он судорожно допил остатки колы и выкинул банку в мусорное ведро. «Я знаю. Тебя это сильно беспокоит?» Том начал что-то бормотать. Его мать отложила ручку и посмотрела ему прямо в лицо, из-за чего ему всегда становилось неловко. «Потому что хоть я и понимаю, что такое может быть, я на самом деле не считаю, что тебя это касается. Ты скоро уезжаешь, как и Лиззи. Это только мое дело». «Не только». «Нет, только. Или, скорее, мое и Фила». «Я обязан беспокоиться. Разве ты не понимаешь?» «Ты имеешь в виду насчет того, что я выйду за него?» «Значит, ты собираешься?» «Понятия не имею. Пока мы отлично себя чувствуем в своем нынешнем качестве. Но если я попаду в ад, то это будет мой личный путь и моя ответственность, и ты в этом виноват не будешь». «Нет, буду. Это будет значить, что я мог что-то сделать, но не сделал». Хелен рассмеялась, но потом увидела неподдельную боль и тревогу на его лице и остановилась. «Не волнуйся. Я услышала тебя. Я поняла, насколько это важно для тебя. Так что если я отвергну это, то твоей вины в этом точно не будет. Я могу прийти в твою церковь и объявить об этом, если это поможет». Он переминался с одной ноги на другую. Сердце Хелен заболело за него. Он был слишком молод для этого, чтобы пытаться спасти всех от вечного проклятия и обратить весь мир. Он был таким беззаботным, расслабленным, добрым и сильным, а теперь он стал напряженным, озабоченным, вечно превозмогающим самого себя в попытке сравняться с теми, кто, по ее глубокому убеждению, не стоил и одной сотой его. Кем бы они ни были, они ей не нравились. «Тебе нравится, Фил? Это для меня важно». «Я его почти не знаю». «Что ты в нем увидел?» Том пожал плечами. «Он хороший человек, Том. Согласно представлению большинства людей о том, что значит быть хорошим, он хороший». «Если ты так говоришь...» Он отвернулся. «Говорю. Но важнее всего для меня вы, ты и Лиз. Если это действительно тебя расстраивает, я не буду с ним встречаться». Он снова посмотрел на нее, и его лицо было открытым и взволнованным. А потом он подошел к ней и крепко, быстро ее обнял. «Ты имеешь право», — сказал он. «Так что давай. Неважно, что я думаю». Он вылетел за дверь. Сначала она хотела побежать за ним, но потом остановилась. Том беспокоил ее, потому что он изменился слишком кардинально. Его обращение к этой Иисусовой секте произошло мгновенно, и несколько месяцев он не говорил ни о чем другом. Порвал со своими старыми друзьями, проводил все свободное время с новыми из церкви, стал одержим идеей спасения и обращения, как пренебрежительно выражалась Лиззи. Но его новообретенная вера как будто бы не принесла ему ни счастья, ни удовлетворения. Наоборот, он постоянно был раздражен и встревожен. Прежний Том был веселым и расслабленным. Он вообще мало о чем беспокоился. Она сделала себе еще чашку чая, задумавшись о том, не поговорить ли ей об этом с Филом. Но это была не его забота. Ее дети были ее, как и его сыновья его. Она легла в постель, но не могла заснуть. Она беспокоилась о Томе и впервые за долгое время ощутила, как ей сейчас не хватает Терри, который бы спокойно все рассудил, поговорил бы с Томом, успокоил бы ее, как он всегда делал. Она уже спала, когда Том выскользнул из своей комнаты и из дома, не включая свет, и провез свой мотоцикл через полулицы, прежде чем завести его, боясь побеспокоить ее и потом отвечать на вопросы.